Цикады стрекотали таким слаженным хором, словно заняли всю гору Онуси. Под аккомпанемент их голосов Йосихико, следуя указаниям Катара, прошел по храмовой дороге и спустился по лестнице. Листва над головой шумела от неторопливого ветра, а камни ступеней нежились на пробивающемся сквозь кроны солнца. По пути Йосихико попались пожилые прихожане, и они молча кивнули друг другу. Даже будучи незнакомцами, все понимали очевидное. Они вошли под покров одних и тех же богов. Каждый раз, когда Йосихико пересекался с кем-то на территории храма, он испытывал смешанные чувства. Здесь он естественным образом совершал такие вещи, которые в обычных условиях в компании незнакомых людей ни за что бы не сделал, и потому каждый раз удивлял себя. Здесь, топча подошвами приятно шумевший гравий, Йосихико миновал вторые тории, а затем прошел через еще одни, маленькие и каменные. Прямо за ними оказалось небольшое святилище, выкрашенное красной краской, уже поблекшей. За ним явно ухаживали куда менее старательно, чем за основным. Размером настолько маленькое, что Йосихико даже засомневался, может ли человек зайти внутрь. Оно в целом напоминало миниатюрную версию основного здания. У входа стояла коробка для подаяний. И Йосихико, пусть и смутно, вспомнил, что иногда видел прихожан, заходивших сюда на пути к основной святыне. Я и не знал, что тут есть святилище Хэйдзину. Перед храмом, возле торий, обнаружилась табличка с описанием, гласящая, что точная дата основания этого четырехступенчатого святилища неизвестна, но упоминания о нем встречаются еще в летописях эпохи Хэйян. По углам святилища закопаны в землю камни, указывающие на стороны света. Йосихико достал блокнот и сравнил иероглифы с теми, что написано на табличке. И правда, Хуидзин. Иероглифы совпали, но это мало о чем говорило. Йосихико обвел взглядом окрестности, но так и не нашел ничего, что могло бы пролить свет на загадку блокнота. Он вздохнул и уже собирался уйти домой, как... «Так это ты, лакей?» До его ушей неожиданно донесся голос, и Йосихико обернулся. Но за спиной оказались лишь деревья, неспешно покачивающиеся от летнего ветерка. Что это было? Слишком отчетливый голос, чтобы списать на «послышалось». Удивившись, Йосихико еще раз обвел взглядом окрестности и обнаружил, что позади коробки для подаяний, отделенного от земли четырьмя ступенями, сидел пес. В прошлый раз Йосихико его не заметил. Откуда он здесь появился? Йосихико скосил взгляд в поисках ошейника, полагая, что это чей-то домашний питомец, и заметил, что пес этот выглядит как-то странно. «Это... не собака?» Сначала ему показалось, что это крупная сиба-ину, но тело животного покрывало блестящая золотистая шерсть с серебристыми участками на лапах. Слишком маленькая пасть и большие уши для собаки. А еще длинный, размером с остальное тело, пушистый хвост, так и зазывающий погладить его. Наконец, после того, как существо посмотрело на Йосихико в ответ, тот заметил яркие желтые глаза, приковывающие к себе внимание. А... только и смог протянуть Йосихико, лишившись дара речи. В святилище сидел вовсе не пес, а прекрасный лис. «Я в высшей степени оскорблен, что ты принял меня за собаку. Когда эти земли называли столицей, а люди путешествовали по городам и весям, меня считали весьма важной особой». Йосихико вновь услышал голос, который явно доносился именно из пасти лиса. На какое-то время Йосихико застыл от изумления и посмотрел на эту картину, а затем резко принялся протирать глаза. Хоть он и выспался, по всей видимости, накопленная усталость давала о себе знать. Мало того, что лисы мерещатся, так говорящие. «Понятно. Значит, он наконец-то попал в твои руки», — сказал лис, словно уже знал ответ. Йосихико осторожно поднял взгляд, вновь посмотрел на лиса и ощутил, как на спине проступил пот. Лис разговаривает. «Раз он у тебя, полагаю, ты пришел исполнить свой долг?» «Ну ничего себе!» «В таком случае незачем откладывать. Я собираюсь поручить тебе...» «Это голограмма?» Йосихико на автомате подошел к лису, погладил рукой пушистый хвост, и зверь тут же отмахнулся. «Прекрати! Не гладь меня без разрешения!» Он царапнул лицо Йосихико передней лапой, оставив красные следы. Йосихико сглотнул. Ощущения от хвоста настоящие, боль тоже, а значит, это не видение. «Не думай, что если у тебя молитвенник, то тебе все можно!» Лист раздраженным видом указал правой передней лапой на зеленый блокнот в руках Йосихико. Похоже, он на редкость вспыльчив. «Так вот как он называется. Молитвенник не из тех слов, что слышишь каждый день. Впрочем, когда у тебя перед лицом говорящий по-человечьи лис, удивляться уже не приходится. Мне его вчера дал незнакомый старик. Сказал, что получил это от моего дедушки. Может, это какая-то тетрадь смерти?» Пока Йосихико перебирал в своей голове тревожные мысли, лис успокоился, прокашлялся и снова заговорил. «Мне не важно, как именно он оказался у тебя. Важнее то, что ты должен выполнить мой заказ». «Выполнить заказ?» Йосихико насупил брови, не понимая, о чем речь. При виде его выражения лица, лис недоуменно наклонил голову. «Что ты так смотришь? Уж не задумал ли ты забросить свой долг после того, как добрался сюда?» «Подожди, пожалуйста. Я не понимаю, почему ты говоришь о каком-то заказе и долге». Во взявшегося из ниоткуда говорящего лиса и так тяжело поверить, но непонятного становится лишь больше. Глядя на ошарашенного Йосихико, лис устало выдохнул. «Ты что, действительно ничего не знаешь?» Даже эти слова вызывали у Йосихико недоумение, но тут он наконец вспомнил слова старика. «А, точно, он же говорил, что остальное мне расскажет лис». Выходит, старик сказал те слова, поскольку знал, что это произойдет. После возгласа Йосихико лис явно обозлился. По его морде пошли морщины. «Так вот оно что. А я-то удивлялся, почему мое имя написали первым. Вот же старый пердон». Пробурчал он, после чего перевел дыхание и еще раз прокашлялся. «Вещь в твоих руках называется молитвенник или журнал заказов». Йосихико скосил взгляд на блестящую обложку блокнота. «Человек, в чьих руках он находится, должен посетить святилище, посвященное Богу, чье имя всплыло на страницах, и выполнить его заказ. Другими словами, он становится лакеем богов». Мозг Йосихико не успевал переваривать информацию, которую сообщал ему обладатель золотистых глаз. Некоторое время он ошарашенно стоял столбом, во многом потому, что его сознание буксовало от самого факта беседы с Алисом. «Лакеем... богов?» – повторил Йосихико, и в его голове постепенно начала складываться картина происходящего. «Почему я?» – это первый вопрос, который пришел ему в голову. «И вообще, почему боги не могут сами исполнять свои желания?» Этого он не понимал. Если кто-то выполняет заказы богов, не значит ли, что этот некто владеет силой, недоступной даже им? Во всяком случае, Йосихико не считал, что сам он, лишь полгода назад прекративший быть затворником и не могущий найти работу, обладал такими талантами. Алиса спустил протяжный вздох. В приоткрытой пасти показались клыки. «Не думай, что в наше время все 8 миллионов богов также всемогущи». Алис прищурил золотые глаза и внимательно посмотрел на Йосихико. «В древности сила богов восполнялась благодарностью людей, что наполняло их сердца во время божественных фестивалей. А взамен люди получали благосклонность божеств. Люди и боги сотрудничали, помогая друг другу жить». «Вот оно что», — обронил ошеломленный Йосихико. Он никогда не слышал о том, чтобы боги и люди взаимно поддерживали друг друга. Более того, он считал, что вся суть слова «бог» в том, что оно обозначает существо, которое несравнимо могущественнее обычного человека. В Японии осталось очень мало мест, где божественные фестивали и по сей день проводятся по правилам. Не удивлюсь, если ты не знаешь об этом. Во времена сытных фестивалей боги переполнялись силой и довольствовались жизнью даже без лакеев. А что сейчас? «Не знаю, что ответить тебе», — смутился Йосихико. Алиса печально покачал головой. «Сколько уже раз я видел, как к моему святилищу забредают по случайности люди, которые даже не почитают меня. Молятся о чем-то для себя и уходят. Поэтому могущество богов и ослабевает». Йосихико вспомнил, что несколько раз поступал похожим образом и скривился. «Но разве сегодня не принято ходить в храм именно для того, чтобы молиться о чем-то? А уж если говорить о том, кому эти молитвы адресованы, то только боги в голову и приходят. Тот, в чьих руках находится молитвенник, должен исполнять желания ослабленных богов вместо них». Золотистые глаза Лиса вновь уставились на Исихика. «Обычно на эту работу нанимают людей из семей, много поколений поддерживающих тесные связи с божествами. Но твой дед молился так смиренно и благоговейно, что боги признали доброту его души и доверили эту роль в особом порядке». Лис заговорил о деде Исихика, и тот изумленно поднял глаза. Взгляд Лиса смягчился, словно он вспоминал былые дни. «Это был хороший человек. После того, как мы сделали для него исключение, он исходил всю страну, помогая богам». С одной стороны, Исихика радовала такая похвала в адрес деда, а с другой, он отчетливо ощутил на своей спине холодок. Действительно, его дед любил заниматься паломничеством по храмам страны. Но если Лис говорит правду, это было не развлечение. Он ходил выполнять заказы богов. «Но он лишь человек, а смерть не делает для вас исключений. Когда твой дед отправился в мир духов, боги начали совещаться о том, кто станет следующим лакеем. Выбор пал на отпрыска семей жрецов, служивших богам много поколений». «А? Тогда при чем здесь вообще я?» Вообще происходящее с самого начала казалось ему странным. По его собственному мнению, Хагивара Юсихика совершенно не тот человек, который может привлечь внимание богов. В отличие от своей умелой сестры, он ничем не выделялся, и к тому же потерял возможность заниматься бейсболом, единственным, в чем он преуспевал. Лис бросил быстрый взгляд на Исихика, а затем тяжело перевел дух. «Обычно лакей связывается с молитвенником так называемой уздой». С этими словами Лис поднял правую переднюю лапу и описал ей в воздухе какую-то сложную фигуру. Затем он повел носом, указывая на шею Исихика. «Теперь ты можешь ее увидеть. Узда – то, что крепится к твоей шее сзади». Исихика испуганно скосила взгляд, и вдруг заметил, как из воздуха выплыла зеленая узда, тянущаяся от молитвенника к задней части его шеи. «Что это? Я же сказал, узда!» Лис удрученно посмотрел на то, как Юсихика ощупывает шею, а затем продолжил. «Так получилось, узда того лакея, избранного до тебя, порвалась. В результате нам потребовалось срочно выбрать нового». «Порвалась?» Йосихико еще раз посмотрел на узду, тянущуюся из молитвенника. Он попытался потрогать ее, но не смог ухватиться. Узда оказалась бесплотной, словно лазерный луч. «А что вам мешало сделать еще одну? Если она порвалась, почему бы не пришить вторую?» В ответ на его слова Лис сокрушенно вздохнул и сказал. «Все не так просто. Можно сказать, что узда связывает богов и лакея. Ее нельзя так просто трогать». «Вот оно как», – пробормотал про себя Исихика и вновь посмотрел на нить. Еще несколько секунд назад он видел ее отчетливо, но она уже принялась тускнеть, а вскоре и вовсе пропала с глаз. Лис прищурил золотистые глаза и продолжил. «Даже заменой для лакея не может стать кто угодно. Он должен быть достаточно молод, чтобы путешествовать по всей стране и соответствовать всем критериям идеального прихожанина – скромным, исполненным милосердия и искренне верующим в богов возле себя. Мы искали повсеместно, но помимо того, что тяжело найти человека, обладающего всеми этими качествами, такие великолепные люди, как правило, и без того занимаются ответственной работой или же учатся для нее. Они не бездельники, которые могут тратить свое время на службу лакея. Так что боги, отвечающие за выбор, начали со временем снижать стандарты». Когда Лис вновь скосил на него взгляд, Исихика посетила неприятное предчувствие. Ему показалось, что окончание рассказа его не обрадует. «Надеюсь, вы выбрали меня не по методу исключения?» – настороженно спросил Исихика. «Не только. Важную роль сыграло то, что ты внук Тосимасу», – сразу же отозвался Лис, что характерно, не став отрицать мысль о методе исключения. «А есть еще причины, кроме той, что я внук прошлого бывшего лакея. Понимаешь?» До сих пор речь Лиса была плавной и ровной. Но после этого вопроса он резко отвел взгляд и начал подбирать слова. «Действительно, ты вялый, нетребовательный к себе, но при этом желающий понимания со стороны других, упрямый нахал, неспособный усидеть на работе, затворник, бестолочь. И зачем боги только разрешили? Я ж был против!» «Стоп. Я не просил меня оскорблять». С какой стати он должен выслушивать такие речи от лиса, которого видит впервые? А что самое грустное, все сказанное – правда. Даже нечего возразить. Бормотавший себе под нос лис вновь посмотрел на Йосихико и продолжил уже обычным тоном. «Как бы там ни было, мы не могли держать пост лакея открытым вечно, поэтому назначили срочную замену. Когда найдем кого получше, тебя освободят от работы. Пока этого не случилось, исполняй роль держателя молитвенника». Картина до сих пор во многом не сходилась. Йосихико с сомнением смотрел на лиса перед собой. Его раздражала мысль о том, что он с какой-то стати должен выполнять просьбы существа, которое ни во что его не ставит, и к тому же явно способно позаботиться о себе самостоятельно. И вообще, разве происходящее реально? Может, Йосихико лучше готовится к тому, что он сейчас проснется и поймет, что видел сон? «Кто ты такой?» — в итоге спросил Йосихико лиса, обернувшего хвост вокруг лап. «Ты только сейчас спрашиваешь?» Лис издал печальный вздох, а затем заявил. «Я Хуэйцзин, бог направлений, обитающий в этом святилище. Из-за цвета моей шкуры другие боги называют меня Когане, что означает «золото». Его пышный мех словно засиял еще сильнее, заставив Йосихико прищуриться. «Бог?» – переспросил Йосихико, не веря своим ушам. До сих пор он столько раз приходил к святилищам, сводил перед собой руки в молитве, но не верил в богов. А теперь... Серьезно? С собственными глазами видит божественного лиса с пышным мехом и непростым характером. «Разве в молитвеннике не всплыло мое имя? Имя Хаэдзина?» — поинтересовался лис, и Йосихико неуверенно кивнул. В ответ на это Кагане самодовольно улыбнулся. «Раз так, слушай мой заказ».